и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль. А до тех пор ужас, ужас, ужас. Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные, багровые глаза. Серый пахнет. Это так нужно? Да. Да, это эффект. Мама! Он скучает без человека. Вы сняли шляпу. Наденьте, вы простудитесь. Да, хорошо, хорошо. Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи. Так, я закончил. Довольно. Сами! Виноват. Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие, избранные. Я нарушил монополию. Константин Гаврилович. Что с ним? Ирина, матушка, нельзя так обращаться с молодым самолюбием. Ну, что же я ему сказала? Ты его обидела. Он сам предупреждал, что это шутка, и я отнеслась к его пьесе как к шутке. Все-таки. Ну, вот теперь, оказывается, он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста. Стало быть, он устроил этот спектакль и надушил Серый не для шутки, а для демонстрации. Ему захотелось поучить нас, как надо писать и что надо играть. В конце концов, это скучно становится. Постоянные вылазки против меня, шпильки. Ну, воля ваша. Надоедят хоть кому. Капризный, самолюбивый мальчик. Он хотел доставить тебе удовольствие. Да? Но он же не взял обыкновенные пьесы. Заставил прослушать декадентский бред. Ради шутки готовы слушать и бред. Но ведь тут же претензии на новые формы, новую эру в искусстве. По-моему, тут никаких новых форм нет, просто дурной характер. Каждый пишет, как хочет и как может. Пусть пишет, как хочет и как может, только меня пусть оставит в покое. Юпитер, ты сердишься? Я не Юпитер, я женщина. Я не сержусь, мне просто досадно, что молодой человек так скучно проводит время, я не хотела его обидеть. Никто не имеет оснований отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. А вот, знаете, описать бы в пьесе, а потом сыграть на сцене, как живет наш брат-учитель. Трудно живет. Трудно. Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер-то какой славный, господа. Вы слышите? Поют. Как хорошо. Это на том берегу. Борис Алексеевич, сядьте возле меня. Лет 10-15 назад здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Здесь, на берегу, 6 помещичьих усадеб, и все помню, шум, смех, стрельба, и все романы, романы, романы. Жан-премьером и кумиром всех этих 6 усадеб был тогда, вот он, рекомендую, доктор Евгений Сергеевич. И сейчас он очарователен, но тогда... тогда он был неотразим. Полина... Ничего, прости. Мне вдруг стало грустно. Прости. Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. Костя! Сын! Я! Я пойду поищу его. Пожалуйста, милая. Ау! Константин Гаврилович! Ау! Очевидно, продолжения не будет. Мне можно... О, браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Мы любовались с такой наружностью и с таким чудным голосом. Нельзя, нельзя. Грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант, и вы обязаны поступить на сцену. Да, это моя мечта. Но только она никогда не осуществится. Ну, как знать. Позвольте вам представить. Тригорин Борис Алексеевич. Ой, я так рада. Я всегда вас читаю. Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился. Я полагаю, теперь занавес можно поднять, а то жутко. Да. Яков, подними-ка, братец, занавес. Слушаю. Не правда ли странная пьеса? Вы знаете, я ничего не понял. Впрочем, я смотрел с удовольствием. Вы так искренне играли, и декорация была прекрасная. А должно быть, в этом озере много рыбы. Да. Лещи и щуки, главным образом. Есть и судаки, но мало. Вы знаете, я люблю удить рыбу. Для меня нет больше удовольствия, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок. Но я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют. Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, он проваливается. Да. Помню, в Москве однажды в оперном театре знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время на галерее как раз сидел бас из наших синодальных певчих. И вот можете себе представить наше крайнее удивление. Мы слышим с галереи «Браво, Сильва» на целую октаву ниже. Вот эдак. «Браво, Сильва». Театр так и замер. Тихий ангел пролетел. Ой, мне пора. Прощайте. Куда? Ну, куда так нет, рано? Нет. Куда? Мы вас не пустим. Нет, нет, меня ждет папа. Ну, какой он право. Жаль, жаль отпускать вас. Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать. Вас бы кто-нибудь проводил, моя крошка? Ой, нет, нет, что вы. Останьтесь. Я не могу, Петр Николаевич. Останьтесь хоть на один час. Ну что, право. Милая, добрая, хорошая. Без вас скучно. Нельзя. Нельзя. Да. Несчастная девушка, в сущности. Да. Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, а вот сейчас эта девушка осталась ни с чем, потому что отец все же завещал своей второй жене. Ну, по-моему, это возмутительно. Да, ее папенька порядочная таки скотина. Надо отдать ему полную справедливость. Печальное явление атавизма, достойное внимания Ламброза. Ламброза, атавизм. Вы просто не можете без умных слов. Ну, пойдемте, господа, и мы. То становится сыро, у меня ноги болят. Они у тебя как деревянные, едва ходят. Ну, пойдем, старик, злосчастный. В какой-то пьесе есть. Опомнись, старик. Мадам. Я слышу, опять воет собака. Илья Афанасьевич, будьте добры, прикажите отвязать ее. Не могу, Петр Николаевич. Боюсь, как бы воры в амбар не забрались. У меня там проза. Да, на целую октаву ниже, браво, Сильва. А ведь не певец простой, синодальный певчий. Господа, а сколько жалований получает синодальный певчий? Ну, как вам сказать, если вместе с Семеном Семеновичем, вы вообще всегда такие вопросы задаете. Не знаю, может быть, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. Что-то есть. Что-то есть. А когда эта девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно. А вот он, кажется, идет. Мне хочется наговорить ему больше приятного. Уже нет никого. Я здесь. Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание. Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то, и конца я не видел. И вместе с тем впечатления сильные. Вы талантливый человек. Вам надо продолжать. Фу, какой нервный. Слезы на глазах. Я что хочу сказать. Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало. Потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-то большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны. Вы говорите продолжать? Да, да. Но изображайте только важное, вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Я доволен. Но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художника во время творчества, то, мне кажется, я бы презирал мою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше, в высоту. Виноват. Где за вечное? И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Потому что если вы пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то заблудитесь. И ваш талант погубит вас. Где Заречная? Она уехала домой. Как? А что же мне делать? Я хочу ее видеть. Успокойтесь. Мне необходимо ее видеть. Успокойтесь. Я поеду. Успокойтесь, мой друг. И все-таки я поеду, я должен поехать. Благодарю вас, доктор. Благодарю вас. Константин Гаврилович, идите в дом. Вас ждет ваша мама, она непокойна. Скажите ей, что я уехал. На чем? Мой отец скажет вам, что все лошади заняты. Не имеют они права. Я никому не мешаю жить. Пусть они оставят меня в покое.